Присаживайтесь. У нас 7 глава послания к евреям. С 1 по 10 стих я прочту, и потом начну комментарий. Сразу хочу сказать, что фрагментально вы уже слышали этот материал, как бы из разных проповедей, поэтому... На самом деле, сегодня это не будет некое такое, как бы, собрание из разных проповедей. Просто, наверное, для нашей общины, вот для нас с вами, это будет обновление и соединение в единую цепь тех тем, которые мы знаем. И еще раз хочу напомнить, что само по себе вот фундаментальное изучение посланий Нового Завета, всего Танаха, Евангелий, вместе с чтением самого Писания, да, вот постоянным, ежедневным, позволяют нам как бы все время держать в своем сердце, в своей памяти не просто какие-то имена, события и кусочки, а иметь полную картину всей истории человеческого рода и себя видеть в этом, и видеть Мессию в этом всем. И понимать, о чем говорили пророки, и как это исполняется сегодня. Почему это важно? Потому что впереди еще есть жизнь какая-то у нас, правильно? И мы все ожидаем пришествия Мессии. Всегда во всех поколениях обсуждали, как это будет. И, наверное, кто-то что-то где-то мог сказать. Мы знаем, что пророчество невозможно правильно истолковать до тех пор, пока оно не исполнится. То есть вариантов исполнения пророчества тоже может быть много. И вот когда уже это происходит, тогда мы это видим. И когда мы сегодня живем на земле, и мы изучаем вот так Священное Писание, мы понимаем, в какой промежуток времени мы живем. Поэтому Иешуа и говорил, никто не знает день, никто не знает час, когда он придет, но ткуфа, то есть промежуток вот времени, в который это будет, мы можем понять примерно как времена года. Мы знаем, там лето или зима. То есть, например, если взять человека, который не знает израильской погоды, привести его, не говорить ему, какой месяц, что тут, как, привести его сюда в январе, тогда, когда шараф, он будет думать, что лето. А мы будем понимать, что сейчас зима, просто с Африки зашел горячий воздух, и поэтому жарко, поэтому тепло. То есть, понимаете, да, очень часто люди, находясь в духовном пространстве, ориентируются по температуре в данный момент. Они не знают, они не могут сориентироваться, в каком периоде они находятся. Именно поэтому Иешуа сказал, вы же умеете различать знамения небо, то есть погоду предсказывать, да? То есть должны уметь чувствовать, видеть приближение прихода Его Царства. Вот об этом мы говорим, и сегодня у нас продолжение темы Мелхиседек, и мы с вами будем об этом много говорить. 7 глава. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося, после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды. А потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия. Не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Уподобляясь Сыну Божьему, пребывая священником навсегда». Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих, получающие священство из сынов Левиных, имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Амен. Итак, буквально недавно подробно мы с вами говорили о том, кто такой Мелхиседек. Мое убеждение, что это в лице Мелхиседека тогда и был Машиах. Это Сын Божий. И здесь в тексте показано, почему можно так думать и почему можно так считать. Мелхиседек сам по себе, выступающий в книге Бытие, это 14 глава, мы видим, что он священник. Священство Машиаха в полной мере совершилось после его воскресения и продолжает совершаться по сей день. Но он уже служит как священник, который не меняется. Что интересно, в этот период отсутствует храм. Мы видим, что храма нет. Нету как бы альтернативы. Невозможно никому, даже если бы хотели, каким-то образом создать конкуренцию, что ли, священству Иешуа, которое он сейчас осуществляет, будучи на небесах. До того, как это все происходило, еще при жизни Авраама, появляется личность, которая не имеет родословия ни отца, ни матери. И в Священном Писании, когда мы читаем вот о людях, он единственный, у кого нету, вообще ничего о нем не пишется. Про Иова, наверное, тоже мы не нашли бы родословия. Вообще книга Иова – это такая отдельная тема, но мы знаем, что о нем говорится, что он жил в земле Уц, мы знаем, что он родился как человек, жил как человек. В нем мы тоже видим прообразы страдающего Мессии, покрытого проказой, болезнью и так далее, побеждающего врага и получающего двойную награду или двойное благословение в конце жизни. Но это человек. И мы все-таки понимаем, что у него есть хоть какие-то привязки ко времени, к местности, и что он среди сынов жил, его люди знали. То есть, когда книгу ты читаешь, да, ты видишь, что он говорит, я все время жил, я помогал бедным, я это делал, я то делал. И он говорит, а сейчас люди, которые раньше ловили мой взгляд, чтобы я ему кивнул, дескать, добрый день, и они были счастливы. Сейчас эти люди, говорит, проходят и плюют на меня. То есть он прожил жизнь человека, мы это понимаем. Детей рожал, жену имел. Ничего похожего мы не видим о Мелхиседеке. Единственная личность в Священном Писании, у которой нету вообще ни отца, ни матери, ни родословия, ничего. Есть только титул и есть позиция, которая связана с этим титулом. Писание говорит, что он священник Бога Всевышнего. Мое мнение, что это была одна из эманаций, это проявление, когда до своего рождения Машиах приходит в наш материальный физический мир. Таких случаев там есть несколько. Например, воин под Иерихоном, которого встречает Иошуа бен Нун. Да? И признак какой? Он думает, что это человек, а потом он все-таки говорит, ты обувь сними, потому что земля, на которой ты стоишь, она святая. Другие моменты есть. То есть мы видим, что присутствие Сына Божьего, Авраам и три мужа, которые к нему пришли, двое точно ангелы, пошли работу делать, а третий с ним говорит как Бог. Да? И он же там ему сказал, что в следующем году сын у тебя будет, ну и так далее. То есть мы видим присутствие Сына Божьего до того, как Он рождается на этой земле. И Мелхиседек – это одно из тех случаев, когда мы видим Сына Божьего. Причем Он полностью соответствует своему статусу, своей категории и служению, которое Он будет выполнять после Своего воскресения. Но Он, именно Он, должен был благословить Авраама. Честно вам скажу, настолько все интересно и сложно, и просто одновременно. И в этом тексте мы это видим. Иешуа родился от чресела Авраама, правильно? Но до того, как он родился в этот мир физически, как человек, он благословляет Авраама. И Авраам дает ему десятину. Позднее родители приносят в храме жертвы за младенца, двух голубей и все, что предписано было законом и так далее. Я вижу просто в этих вещах удивительное соединение духовного и земного мира. И я вижу, что здесь мы живем в пространстве и времени, но Создатель и Сын Его, они посещают человеческий род в нужные моменты, как бы направляя в правильное направление, в правильную сторону, как пастырь посохом нежно, аккуратно направляет овец. Вот так же точно действует Бог в этой картине вот развития человеческого рода, истории человеческого рода. Тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. Писание говорит, что Авраам вернулся, мы с вами недавно говорили очень подробно, его встретил царь Содома и царь Гоморры, помните? Но говорил с ним царь Содома, Бира его звали, такое имя в русском Бера, как бы, ну, непонятно, так Бера, если сказать, вот, да, на иврите, Бера, то тогда понятно, возле, такое вот имя у царя, характеристика очень хорошая такая, правильная. Хорошая, наверное, нет, но правильная точно. И там эпизод, когда этот царь Содома выходит и говорит Аврааму: давай заключим с тобой сделку, ты имущество возьми себе, а души отдай мне. На иврите написано «нефеш». Авраам говорит: мне вообще ничего не надо, я же не для этого ходил воевать, чтобы обогатиться. Он и так богатый человек, он пошел Лота спасти. А Писание говорит, что дождь идет и на праведников, и на грешников одинаково. Просто спасая Лота, он заодно спас и всех остальных, потому что выиграл войну, выиграл сражение против 4 армий. Вооружил 318 своих, ну, в русском языке рабов, а в иврите написано учеников. То есть традиция еврейская вообще говорит, что это был бейт-мидраш под руководством Авраама еще до того, как все это было. Но в иврите действительно написано его воспитанники. То есть это были люди, видимо, которые перенимали идею монотеизма в том мире древнем и уже присоединились к Аврааму, чтобы научиться от него познанию, о котором мы сегодня так легко говорим, в принципе. И вот момент. Выходит Бера и говорит, Бера, говорит: дай мне души. А Авраам ему говорит: мне ничего не надо. И после этого, когда выходит Мелхиседек, он ничего не просит у Авраама. Вот обратите внимание, какая разница. Он не пытается сделки заключить, он просто выносит ему хлеб и вино. Это удивительно. Но это именно то, что Иешуа дает на Песах, последний вечер, да, своей жизни. Он дает ученикам вот это причастие, как бы, много не говорит и не объясняет, потому что мы об этом тоже с вами разговаривали. Это старая древняя еврейская традиция поминки, поминать самых дорогих тебе людей, которые дали тебе жизнь, отца и мать. Это книга пророка Иеремии, 16 глава, 7 стих. Так вот, Иешуа, когда говорит, это кровь завета моего, а этот хлеб символизирует мое тело. Напомню, что в иврите слово «лехем», ну, я нашел трижды, он в Писании употребляется в значении человеческой плоти. Два раза в одном стихе, это 27, проверь, пожалуйста, Ира, это книга притчей, 27 глава, 27 стих. «Достаточно мне в пищу козьего молока». Вот там написано, вместо тела человеческого конкретно пишется «лехем». И Софония, 1 глава, 17 стих тоже, что «разбросаны трупы будут тела». 27-27. Тоже. Лехмам там имеется в виду, что тела человеческие. То есть, понимаете, когда мы изучаем Новый Завет, и мы думаем, ой, как это так? Иешуа мог евреям такое сказать, если не будете есть плоть мою, не будете жить вечно. Аллегория налицо там, ну, мидраш, просто мидраш очень доступный, именно для еврейского контингента, потому что они понимают, что человеческое тело и хлеб, который из земли делается, в духовной практике, в духовном языке, это взаимозаменяемые слова, которые символизируют одно, может символизировать другое. Там нету никакого намека даже на вещи, которые могли бы искушать людей. Потому что говорится же не язычникам, а говорится в Израиле, евреям это все. И вот Мелхиседек тоже выносит хлеб и вино. Если мы верим, что Мелхиседек это был Иешуа Машиах, Сын Божий, вы представьте себе, как соединяется через Авраама со всем Священным Писанием все потомки Авраама, все верующие в Иешуа люди, это дети Авраама, правильно? И отцу всех верующих. Мелхиседек выносит хлеб и вино. Символы крови и плоти своей. То есть символ причастия. Это впервые мы видим в Бытие в 14 главе. А могло бы все произойти еще в 4 главе, когда Каин и Авель приносили жертвоприношение. Потому что если бы Каин принес с правильным сердцем жертвоприношение, и само жертвоприношение соответствовало бы духу любви и благодати, то там тоже можно увидеть эти символы. Потому что Авель приносит кровь ягненка, он приносит животное, потому что он был пастух, написано. Но сфера деятельности жизни Каина – это было земледелие. И если бы он принес богатые дары, пшеницу, как положено все, там тоже можно было бы увидеть вот это причастие. В самом начале уже, представьте себе, это дети Адама. Ведь люди имели это откровение там. Я верю так. Но Каин завидовал, он с таким злым сердцем это все сделал. Бог говорит, у твоего порога грех лежит. То есть ты стоишь на пороге преступления, другими словами. Через все Писание проходит вот этот символ причастия – хлеб и вино, хлеб и кровь животных. Второй стих говорит, что когда Авраам увидел хлеб и вино, он отделил десятину Мелхиседеку. Откуда как бы такая практика? В Писании мы видим, что он первый это делает. Второй, кто был, это был Иаков, внук Авраама, который пообещал, что от всего, чем ты меня благословишь, когда он убежал из дома, если вы помните, он говорит, я отделю тебе десятую часть. Значит, Авраам передал это понимание, это знание Ицхаку, а Ицхак Иакову. Вот как это работает. Кстати, скажу, к слову скажу, что это и был тот период, который смело можно назвать периодом устной Торы. Часто называют Тожбой или Турат Бальпе, записанные уже еврейские традиции. И это сегодня называется устная Тора. Мое понимание, мой взгляд, что устная Тора была гораздо раньше, мы это видим, это очень легко доказать. Авраам передавал Ицхаку, Ицхак Иакову. Когда Иосиф, сын Иакова, попадает в Египет, помните, и жена Потифара предлагает ему согрешить. Он говорит, как я могу сделать такое зло, я в глазах Бога. Не в глазах Потифара, в глазах Бога. Откуда он знает, что это зло? Откуда он знает, что это нельзя? Еще заповеди не пришли на землю. Еще Израиль не вышел из рабства. Еще нет даже Израиля как такового. Есть пока только семья. Отец его учил 100%. Вот это период устной Торы, самый настоящий, когда знание передавалось о Боге, о Создателе, как жизненный опыт людей, как опыт хождения с Богом по этой земле, дни странствия моего с Создателем. И почему Авраам отдает ему десятину? Он как бы родоначальник этого действия. Он первый, кто это сделал. Во-первых, написано по знаменованию имени Малкицедек, царь правды. Правильнее перевести, царь мой, правда. Малкицедек, мой царь, правда. Вот так переводится это имя. А во-вторых, потому что он был царь Салима, переводится у нас, переведено как Мелех Шалем. Это так написано в иврите в 14 главе книги Бытие. Слово Шалем и Шалом – однокоренные слова. Поэтому да, действительно можно перевести как царь мира, но комментаторы под этим словом понимают вообще территорию как бы Иерусалима. Потому что слово «Иерушалайм», да, оно тоже внутри себя имеет, как бы, и увижу я мир. «Иерушалайм», увижу мир. Так можно интерпретировать или перевести это название или это слово. Понимаете, есть очень много граней, есть очень много уровней, каждый из которых дает определенное понимание к теме. Поэтому я сказал, я сегодня только напоминаю, я не могу как бы коснуться каждого отдельности подробно. Но две причины. Во-первых, он царь правды. Во-вторых, он царь покоя, царь мира. И под этим именем, мы знаем, открывался Иешуа. Даже вспомним, давайте, тот эпизод, когда он предстал перед учениками. Что полностью соответствует данному тексту, потому что это было в тот день, когда он утром воскрес, а вечером предстал перед учениками. И что он сказал? Шалом алейхим. Не бойтесь, он говорит. Мир вам, это я. Они испугались. Это царь правды, и это царь приносит мир. Он царь покоя, царь мира, царь примирения, потому что в имени Иешуа Мессии примирилось и достигло полноты небесное и земное пространство или миры. И в псалмах об этом писается. Наверное, 2 года назад примерно я об этом говорил. Цедек веемет нашаку. Это псалом. Правда. Праведность и правда, да, соприкоснулись, поцеловались. Именно в Иешуа произошло примирение небесного и земного. Поэтому он царь мира. Вот это та причина, по которой Авраам дает ему десятину. То есть один выносит хлеб и вино, символы будущего причастия. А Авраам отделяет ему 10% из добычи. И дальше будет это, здесь вот этот отрывок как раз учит о десятине. И автор говорит, ни отца, ни матери, без родословия, не имеющий начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию. Автор послания уже нам открывает, как бы дает понимание, что это и есть Машиах, Сын Божий, который пребывает священником всегда. Дело в том, что Машиах всегда воспринимался и воспринимается сегодня в Израиле как потомок колена Давидова. Это потомок царя Давида и потомок колена Иуды. Царственный титул в основном несет на себе. Но каким образом он может исполнить служение первосвященника? Для этого вот появляется Мелхиседек, и поэтому автор послания именно к евреям больше всего пишет о Мелхиседеке и объясняет, как эта личность или как в этой личности реализовывался образ Божьего Сына тогда, в то время. И как это работает сегодня для нас. Священство, дальше идет вот размышление. Священство передавалось потомками Аарона в колене Левия, да, от одного к другому. Почему? Потому что они умирали. И не всегда первосвященники были праведниками. И не всегда первосвященники были, соответствовали как бы своему статусу или своему званию. Но они были. И автор говорит, видите, какой большой Мелхиседек, тот, которому Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Для Авраама это действительно была лучшая добыча. Он вообще не воевал, в принципе, чтобы добычу захватывать. Его Бог благословлял, у него стада росли, он передвигался, он кочевал. Но захватывать добычу, это был действительно лучший эпизод, когда он захватил много добычи. Но она ему была не нужна, по сути. Не ради добычи он ходил на войну. И пятый стих, автор говорит, получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и эти произошли от чресел Авраамовых. То есть все 12 колен это из чресел Авраамовых, правильно? Но только одно колено, Левия, во-первых, о нем написано, что это колено внутри Израиля не считается, как бы не числится. Во-вторых, этому колену не положен был удел земли. И у левита, у левия, если у каждого был кусок земли, это был Звулун, это был Рувен, у всех был кусок земли. Иуда, Бениамин. У левия нету куска земли. Поля были, потому что все левиты были как бы распределены по всему Израилю равномерно. И по местных городах, местах у левитов были, конечно, свои кусочки земли, поля свои, чтобы питаться от них. Но не было земли, принадлежащей колену, так как это должно было быть. И Писание ясно говорит, для чего давались десятины. Чтобы на эту десятину жили левиты. Я знаю, что сегодня есть люди, которые говорят, это было раньше, а сегодня десятины не надо. Этот принцип сохраняется до конца. О нем не пишется в Новом Завете, потому что нет смысла одно и то же как бы обжевывать или писать. Но вот в Новом Завете говорится как бы правило, по которому благословляется человек. И здесь, знаете, я вам скажу, вот, ну вот общение 18 лет, я еще не могу пока полностью жить на десятины с этой общины. Не хватает на все. Поэтому до сих пор наши десятины, и моя в том числе, и в первую очередь, и моей жены, все это уходит в основном на покрытие аренды помещения, еще какие-то расходы. Да, свет, там вода и так далее. До сих пор. Но правильно будет, так как написано здесь, люди берут эти десятины и живут на них, для того, чтобы можно было совершать работу и служение. И, конечно же, зачем Авраам дал десятину? Потому что через это благословляется целая часть. Через десятину благословляется все то, что дал тебе Бог. Потому что если бы Бог не дал тебе 100%, у тебя бы не с чего было давать Ему что-то. А десятина, это, знаете, Бог дает тебе X и говорит, в этом X есть Y, это мое. Пусть оно до шаббата у тебя полежит, в шаббат принесешь. Вот так это выглядит. То есть Бог доверяет, Бог тебе дает здоровье, силы, заработок. И Он говорит, пусть это побудет у тебя. Кто-то раз в неделю, кто-то раз в месяц. Ну вот до того времени, когда ты должен прийти, да, и отделить эту десятину. Теперь я часто слышу, и вопросы так звучат, и просто люди говорят, что десятину надо платить. Категорически не согласен с этой формулировкой. Не платят десятину, ее жертвуют. Нельзя десятину платить или воспринимать это как налог. Понимаете? Это благословение для человека. И правильно, во-первых, мы не даем то, что по Писанию положено. Мы даем 10%. Я это называю условная десятина. Но ее хотя бы нужно давать с бруто, а не с того, что осталось. Потому что если у человека забрать все налоги, потом еще он может туда посчитать расходы на машину, свет, газ, телефон. И у тебя фактически то, что ты можешь отложить, непотраченного останется. В лучшем случае там пару шекелей, у некоторых минус регулярный. То есть десятину нечего давать. Именно поэтому оно и происходит. Неправильно распоряжаются люди финансы. Я очень редко учу по этой теме, но я считаю и абсолютно убежден, община должна воспринимать учение о десятине так же, как и об остальных других аспектах духовной жизни. У нас однажды был здесь брат, он проповедовал, пастор. Он очень хороший дал пример. Он взял просто бутылочку с водой. Есть тут бутылочка с водой? И говорит, вот это твое благословение. Десятина открывает пробку просто, чтобы это благословение потекло в твою жизнь. Понимаете? Пока мы не отдаем десятину, благословение, оно как бы запечатано. Оно потенциально есть, но кинетически не работает в нашей жизни. Не происходит работа, вот, передача кинетической энергии, говоря физическим языком. Священники или люди, которые задействованы в служении Богу, имеют такую заповедь, обратите внимание, это заповедь брать десятину. Поэтому я говорю, я хочу дождаться, когда я смогу уже эту заповедь исполнить. Пока не могу. Брать по закону десятину с народа. То есть со своих братьев. Более того, левиты тоже давали десятину и отделяли эту десятину, несмотря что жили на десятину народа. Но то, что они имели, они с этого тоже должны дать десятину. Всего десятин было три. Числа 18-21, Второзаконие 14-22-27, Второзаконие 14-28-29. Коротко и понятно, если сказать, первая десятина отделялась левитам на храм, то, что мы сказали. Вторая десятина отделялась для того, чтобы люди могли праздновать праздники. И в третий, в шестой год третья десятина заменяла вторую. Вместо второй та же самая сумма или тот же самый объем собранного зерна, картошки, кукурузы, что там у кого растет, винограда и маслины. Это было для цдаки, для бедных. Поддержание путников, бедные в народе и так далее. Вот такая социальная программа. И Писание говорит, то есть со своих братьев. Посмотрите, как подробно это описано здесь. Хотя и эти произошли от чресел Авраамовых. То есть люди говорят, не, ну что, мы тоже верующие, мы как бы это, да, мы все одинаково, конечно, перед Богом. Такой порядок Бог так установил. Мы братья, сестры. Но Бог сказал это делать. Шестой стих. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. То есть, всегда мог благословить один другого только тот, кто был носителем обетования. Например, когда Иаков приходит в Египет, фараон принимает туда Иакова. Фараон, который к тому моменту, благодаря Иосифу, скупил землю, людей, все полностью ему принадлежит. Представляете, какой богатый человек. У людей ничего не осталось, они все продали за хлеб, за эти 7 лет голода. И вот приходит Иаков, и Писание говорит, и благословил Иаков фараона. Почему? Потому что не фараон в золоте и в богатстве является носителем благословения, а Иаков, которого благословил Всевышний. Только он мог благословить фараона. И мы всегда должны помнить, что мы дети Иакова. Никогда не чувствуйте себя ущербными, маленькими или какими-то такими, знаете, вот, ну, ущербными в присутствии очень богатых людей. Это мы их можем благословить, если они примут или захотят. А мы до этого жили и дальше проживем. Нас Бог питает и кормит. Если Илию питали вороны, Описание говорит, вы такие же люди, как и Илия. Истинные Божьи дети никогда не останутся без куска хлеба. 39-й это псалом или 36-й, Ира? 36-й псалом, да. Прожил я жизнь и не видел детей праведника, просящими кусок хлеба. Это обетование. 9-й стих, наверное. Это обетование, понимаете? Сноска. Псалом 36, 25 стих. Спасибо, Ир. Все это нужно было для того, чтобы правильно оформить документы. Вот чтобы понятно было современному, да, слушателю. Вот это все, что мы читаем, это оформление документов. По закону, как здесь говорится, Авраам и Мелхиседек, Авраам и Машиах, они оформили документы еще тогда. Чтобы когда Машиах придет как человек, он мог действовать на основании оформленных документов. В отношении человеческого рода. В отношении тех, кто попал в проблему. Вот эта договоренность, она была обеспечена, подтверждена, поставлены печати. И десятина одна из печатей, подтверждающих эту сделку. В хорошем смысле этого слова. Ну, те, кто изучает подробнее Новый Завет, знают, да, что когда Иешуа на кресте испускал дух, он сказал «тетелестай» на греческом. Все совершилось, но этим термином всегда заканчивались сделки договорные. То есть Все сделано, все закрыто, все как бы в расчете все. Это как гмар хешбон на иврите. Последняя оплата уже. Он все оплатил. И здесь это все оформляется. Вместе с Авраамом. С тем, от которого будут все, кто рождены. Возникает нормальный контр-вопрос или контр-аргумент. А что с теми людьми, которые жили до Авраама? То же самое, они входят в это обетование, входят в спасение благодаря этим документам и этой сделке. Потому что еще Адам и Ева ожидали Мессию. Но сегодня об этом точно я не буду говорить. И поэтому Машиах, Сын Божий, благословил того, кто уже имел благословение. Потому что власть в итоге Бог передал Сыну. Когда Сын родится на земле и придет уже как земной житель, настоящий Машиах, в плоти и крови, голос небес объявит: «Это Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение», то есть в нем мое доброе желание и моя воля по отношению к людям. Его слушайте, и все, что он будет говорить, делайте. А Моше, когда пишет свое в Пятикнижие, к концу жизни уже, да, он говорит, это 18 глава Второзакония, должно быть, Ира, проверяй меня опять, что кто не послушается слов того пророка или человека, который придет, да, с того Бог спросит очень строго. Моисей тоже дает пророчество о Мессии. О том, что он должен прийти, и люди должны его слушаться. «Из среды братьев твоих воздвигну я». 9 стих. Спасибо. Второзаконие, 18 глава, 18-19 стихи. Это обетование, это пророчество о Машиахе, который должен прийти. И там написано: его слушайте, все, что он будет говорить, надо делать. И поэтому без всякого прекословия меньший благословляется большим. То есть Мелхиседек больше Авраама. Потому что он благословил Авраама. А Авраама благословил уже Бог на тот момент. Естественно, этой личностью может быть только Творец в лице своего Сына. Больше никто. Подтверждающий эту сделку и дающий свое благословение, потому что именно Сын Божий придет на эту землю, чтобы умереть. И поэтому он должен был встретиться с Авраамом. Помните, в Евангелии Иешуа говорит, что Авраам видел меня. Он бы рад был сейчас тоже вот это все. Они говорят: ты что, старше отца нашего Авраама? Ну да, потому что вот он здесь имел эту встречу. Поэтому я говорю, вот в этой 7 главе пересекается настолько много тем, больших, глубоких, разных, удивительно. Но это просто, вот послание к евреям, это, я не знаю, это высший пилотаж. Вот в отношении Божьего Сына. Вот то, что пишет автор. И именно пишет тем людям, которые изучают Писание, знают и знают храмовое служение, вот эту всю практику. И мы с вами дальше будем еще погружаться в изучение этих вещей. Но я хочу еще сказать одну важную деталь. 8 стих опять говорит: и здесь десятины берут люди смертные. А там, имеющие о себе свидетельство, что он живет. Скажите, как может человек, как может тот, кто живет на небе, брать десятины? Туда же материальное же не попадает. То есть здесь люди берут десятины, он говорит, а там эти десятины берет, имеющий о себе свидетельство, что он живет. Именно поэтому в иврите любое пожертвование, в том числе и десятина, называется трума. Конечно, десятина – это маасер, но это сук шель трума. Это определенный вид пожертвования. Но слово трума от слова ларим. То есть турмим – это поднимающее вверх. В еврейском языке слово пожертвование – это не пожертвование, как по-русски, а это поднимание. Когда ты жертвуешь, ты совершаешь подъем. Ты здесь как бы даешь материальное благо, но это поднимается в небо. Отсюда туда. Вот как происходят эти вложения, и вот как происходит трансформация десятины, пожертвования, жертвоприношений, все то, что люди затрачивают материальное на земле. Поэтому там эта десятина не выглядит как денежный эквивалент или серебро, или золото. Там эта десятина выглядит как твое доброе дело, как исполнение заповеди. Там это выглядит как фимиам, который воскуряется к престолу благодати. Там это выглядит как твоя заслуга перед Богом. И поэтому здесь берут люди, а там это твоя заслуга перед Богом. Ты строишь свою обитель вечную. Вы знаете, люди, которые думают, ну, хорошо рассказывает. Пусть так и думают. А еще есть такие, спрашивают, а куда все деньги уходят? Я говорю, на мороженое. Люблю мороженое кушать. Приди, посмотри, как я живу. Поймешь, куда я все трачу. Все очень просто, на мой взгляд. Это же легко. Так или нет? Конечно. Человек может пожертвовать 2 шекеля, потом спрашивать, куда эти деньги уходят. Живу я на них, на эти 2 шекеля в Израиле. Конечно, я понимаю, что это вызов, но когда-то мне тоже, как бы, я когда узнал вообще о десятине, я сразу начал ее отделять. Еще до того, как в завет с Господом вступил. Вот сразу. Не знаю почему, я это... И мне говорят, слушай, что ты делаешь? Ты же отдаешь там, это откуда оно идет? Я говорю, как куда? На небо? Ну, взрослый человек вот такие вещи говорит, да? Да это все здесь, в Писании написано. Теперь, зачем я буду думать, куда их тратит тот, кто их берет? Это его дело, это ему перед Богом отчитываться, а не мне. Мне надо отчитываться за то, что я дал или не дал. А куда он их потратит, это он пусть думает. Как он будет за это отчет держать перед Создателем. Понимаете? И здесь снова мы касаемся темы доверия. Доверия Богу. И понимания. Человек может всю жизнь жертвовать десятину. Я сейчас не говорю о нас или о себе. Но есть такие люди, которые просто гребут деньги. Знаете, как стригут... Я бы сказал, не стригут, они овец обдирают вместе с кожей. Намер, ну как бы убивают их. Есть такие. Но это их проблема. И мне этих людей, мне страшно подумать, что с ними будет потом. С этими так называемыми пастырями. Люди, которые наживаются на Царстве Божьем, люди, которые наживаются на других людях, это преступники. Ну и что, что он в костюме там, или в рясе, или, не знаю, в талите, какая разница? Ну и что, что он одет в религиозные одежды? Аферисты тоже одеваются и переодеваются. И сатан переодевается даже в ангела света, написано. Чего удивляться, что слуги делают то же самое? Говорю открытым текстом, пусть им будет страшно, а не нам. А если кто-то там меня спросит, а кто ты такой, чтобы это говорить? Отвечаю. Я рукоположенный служитель Божий. И мне дана власть это говорить, и я буду это говорить. потому что это правда. Да, служитель должен брать эти десятины, жить на них, семью, бутерброд дать ребенку в школу, чтобы дети учились, плавание могли пойти, консерваторию, поехать куда-то там в отпуск. А как иначе? Все, кто думает, что это легко, добро пожаловать в клуб. Я имею в виду служителей. Впрягайтесь в эту лямку и вперед. Девятый стих. И так сказать, сам Леви, принимающий десятину, еще в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Я хочу уже закончить. Мне еще надо 10-15 минут вот на этот комментарий. Смотрите, о чем здесь написано. Люди думают, что можно сделать какие-то договора, работу или сделку в духовном смысле этого слова, завет заключить. Когда вот сейчас вот ты живешь и здесь. Но Писание говорит, что когда Авраам давал десятину Мелхиседеку, еще должен был родиться Ицхак. Сейчас мы нарисуем это. Значит, Авраам дал десятину, правильно? Мелхиседеку. Мелхиседек. Надо правильно писать тогда. Малкицедек, вот так мы напишем. Теперь, от Авраама родился Ицхак. От Ицхака родился Яков. И потом только Леви, правильно? Четыре поколения. Оказывается, Леви каким-то образом тоже дал десятину. Каким? Он был в чреслах Авраама. Теперь, что такое чресла Авраама? То же самое, что и наше, потому что он человек. Ладно, пусть будет. Теперь, давайте вспомним эпизод, когда Элиазар должен был пойти, это 24 глава книга Бытия. Элиазар должен был пойти и выбрать невесту для Ицхака. Помните? Что делает Элиазар? Он кладет, Авраам лежит на ложе своем, и он кладет ему руку куда? Под ягодицы. Но в русском написано «чресла», да? А в иврите написано, насколько я помню, «Ирхаим». То есть «Ерех» – это ягодица. Он прям руку засовывает. Знаете почему? Потому что это и есть чресла. Семенные железы мужчины, ну все понимают, да, о чем это идет речь. Это его как бы история на будущее. Это его поколение, роды его в нем. Вот в одном сейчас, в Аврааме. Когда Элиазар кладет руку Аврааму, под чресла, по-русски скажу. Он клянется не только перед Авраамом сейчас, что он возьмет правильную жену его сыну Ицхаку. Он клянется перед всеми его потомками, фактически. Он взял на себя эту ответственность, чтобы правильное было продолжение рода. Если бы он привел неправильную жену, эти люди не родились бы потом. Вот здесь ему выбрали жену, для Ицхака. Элиазар. Элиазар. Бог помог мне. Хорошее имя, правда? Ему действительно Бог помог. И он поклялся перед поколениями всех верующих, что он возьмет правильную жену. То же самое, когда еврейский народ стоял у горы Синай, и все как один сказали, «Наасе венишма», мы послушаем и сделаем все. Они вступили в завет с Богом, евреи, а мы сейчас послание к евреям изучаем. Ты и я, мы были в чреслах там, своих родителей. И мы тоже вступили в Синайский договор. Те, кто сегодня думает, что евреи освобождены от Синайского договора, очень сильно ошибаются. Писание говорит, что будучи в числах, мы тоже сказали, если вы внимательно почитаете эту книгу, там написано будет, те, кто здесь, и потомки, которые будут потом, все вступили в договор. Именно об этом и пишется. Каждый мужчина, который стоял у горы Синай, в своих числах потенциально имел потомков каждого колена еврейского народа. И все, кто имеют сегодня принадлежность к еврейскому роду или к еврейской крови, неважно от мамы или от папы, я об этом отдельно учил, неважно в каком проценте, важно, что он есть, и ты на 100% там, в этом Синайском договоре. Это как минимум. И поэтому нужно и важно изучать эти тексты. Знаете, я вот, когда сейчас был в России, интересно, с одним пастырем, мы общались там, да это говорили, все. И он в конце говорит, ну зачем это все? И я ему говорю, а я по-другому верить не могу. Ну не могу я верить иначе. Мне надо все понять, узнать, докопаться. А как иначе? Мне проверить надо, что правильно. Я до сих пор проверяю и всю жизнь буду проверять, что я правильно верю. Об этом и говорят новозаветные послания, так или нет? Ну, хотя бы 1 Тимофею 4, 16 проверил это. Да? Исследуйте себя, верили вы или вы не то, чем вы должны быть. 1 Тимофею 4, 16. Там еще есть другие места. 2 Коринфянам там будет обязательно. Наверное, 5, 13. Вот. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Как там дальше? Ибо так, поступая себя, спасешь и слушаешь их себя. И тебя. Да? И там написано, исследуй, верил ли ты. Делай это постоянно. Или ты не то, кем ты должен быть. Это Коринфянам. 2 Коринфянам. 5.13 посмотри. Бог говорит нам это делать. И поэтому точно так же, как Леви дал десятину. Он же не принес деньги и не дал эти деньги, правда? Он еще не родился. Но он был в чреслах Авраама. И когда дал Авраам, он за всех расписался. В документе, что десятину все дали. Все засчитано, все дали. Поэтому и мы должны это делать, если мы потомки Авраама. Иначе мы просто не делаем то, что делал наш праотец. Одними провозглашениями не войдешь в Царство Божие. Вообще попадешь в другое место. Старая притча приходит на память, знаете, неканоническая. Когда из разных деноминаций люди попали в ад, один говорит, он, наверное, мало молился на языках. Другой говорит, ой, наверное, я мало Библию изучал. Это, они все из разных, да? А третий говорит, а я не буду исповедовать, что я в аду. Хорошая позиция. И что она меняет, у меня вопрос. Ну, не будешь ты исповедовать. Или будешь. Поступки, жизнь, наше осознание, которое реализуется в каких-то конкретных действиях на этой земле. И наша принадлежность к Мелхиседеку через Авраама, через его жертвенность, через десятину эту, мы входим в этот договор, мы входим в этот завет. Очень ценный вид. Не можешь найти, давай я сейчас скажу эту сноску быстренько, а то потом зависнет это. Так. Второе Коринфянам 13.5. Не 5.13, а 13.5. Давайте я зачитаю это. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иешуа Машиах вас, в вас. Разве только вы не то, чем должны быть? А вас же, надеюсь, нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем должны быть. Очень похоже, да, вот на тот текст, который мы уже прошли в 6 главе послания к евреям. А вас же надеемся, что вы в лучшем состоянии. Вот эта земля, многократно пившая, сходящая на нее дождь, ну, которая близка к проклятию. Еще не проклята, но близка. А потом он говорит, ну, а вас мы надеемся, что мы в лучшем состоянии. Вы в лучшем. То же самое вот там. Это та же тема, понимаете? Это та же область духовного применения. Поэтому дети Авраама по плоти и по духу, давайте будем благословенны. Амен. Вопросы? Вопросы?